молчание золото. Играем словами, как крестики-нолики. Сколько судеб людских поломана и расколота в пустых разговорах за кухонным столиком. Сколько судеб людских поломана и расколота в пустых разговорах за кухонным столиком. Прячу слезы, смотришь ты в окно, а там радуга. Вещи у закрытых дверей давно сложены. Все как в кино, и изменить все надо бы. Но тенью разлуки сердца растревожены. Все как будто в кино, и изменить что-то надо бы. Но тенью разлуки сердца растревожены. Догорела свеча, и никто не промолчал. Нас обиды сковали холода. Вместо тысячи слов, убивающих любовь, остается молчание золота. Ветер злые тучи унесет, все еще склеится. Каждая слезинка серебром в ладонях окажется. До последней звезды волнуемся и надеемся, что ниточка наша обратно завяжется. До последней звезды волнуемся и надеемся, что ниточка наша обратно завяжется. Догорела свеча, и никто не промолчал. Нас обиды сковали холода. Вместо тысячи слов, убивающих любовь, остается молчание золота. Остается молчание золота.